ВДНХ как памятник сталинской архитектуры. ВДНХ – феномен уникальный. Во всем мире выставки демонтировали после проведения, а у нас ее решили сделать постоянной, благодаря чему этот огромный ансамбль сталинской архитектуры дошел до наших дней. Нет, в мире есть и другие постоянные выставки, но это центры сухой деловой активности, а ВДНХ превратилась в парк и музейный кластер, любимое место отдыха горожан и туристическую достопримечательность. И все-таки надо вспомнить, что ВДНХ взялась не с бухты-барахты, а была типичным явлением своего времени. Обратимся к его истории. Институт выставок зародился в период промышленной революции на рубеже 18 и 19 веков. Первой была французская промышленная выставка, она прошла на Марсовом поле в Париже в 1798 году. Общенациональные сельскохозяйственные выставки стали проходить с 1839 года в Англии, с 1841 в США. В 1851 прошла первая всемирная промышленная выставка в Лондоне. Российская империя не оставала. В 1829 году в Санкт-Петербурге прошла первая всероссийская промышленная выставка, а в 1850-м – первая сельскохозяйственная. Рубеж XIX и XX веков стал бумом выставок. Всероссийские промышленные выставки было предписано проводить каждые 5 лет, а уж губернские, краевые или сельскохозяйственные просто не поддаются исчислению. С самого начала выставки преследовали несколько целей. Производители стремились прорекламировать товар и найти заказчика. Правительство – поощрить развитие промышленности и экономики. Но были и подспудные задачи – политические и пропагандистские. Первая промышленная выставка в Париже одновременно была праздником в честь десятилетия революционного режима. Всемирная выставка в Лондоне должна была лоббировать идею свободной международной торговли. Неудивительно поэтому, что советское государство с самого своего установления придавало выставкам немалое значение. Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка прошла уже в 1923 году, через год после окончания Гражданской войны, на территории современного парка Горького. В 1930 году здесь же открылась строительная выставка, через 5 лет ставшая постоянной и получившая в свое распоряжение целый ансамбль зданий в Хамовниках. В 1934 году было принято решение открыть в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку ВСХВ. К этому моменту в основных чертах была завершена коллективизация сельского хозяйства, вызвавшая тяжелые последствия во многих регионах страны. Властям необходимо было теперь создать для нее исключительно позитивный образ, показать расцвет села и увеличение урожаев. Открыть ВСХВ предполагали в 1937 году, 20-й годовщине революции. Однако постоянно меняющиеся взгляды властей на ее архитектурный облик и структуру привели к тому, что открыли ее лишь в 1939 году. За 3 года утилитарный образ выставки сменился утопическим. Теперь она призвана не только демонстрировать достижения советского сельского хозяйства. Она должна была стать идеальным городом, образом социалистического рая, в котором счастливые советские люди беззаботно обитают на фоне светлых и торжественных зданий. Этот образ очень хорошо запечатлели фильмы «Светлый путь» и «Свинарка и пастух». К сожалению, от ВСХВ 1939 остался всего лишь десяток сооружений. В 1950-1954 годах она была почти полностью перестроена в духе послевоенного неоклассицизма. Это превратило выставку в своеобразный учебник по сталинской архитектуре. Задача нашего маршрута — его проштудировать, а заодно разобраться, как в сегодняшней ВДНХ воплотились 80 лет ее непростой истории.